Мне понравилась идея с такси, но Артём настаивал на комнате страха, и Кирилл его поддерживал. Мы разделились подвое и побежали получать разрешение на организацию своих фирм. У нас с Макаром на двоих было всего 26 лямзиков, и 10 из них мы оставили в бюро по выдаче лицензий. Еще 5 мы уплатили завхозу за прокат трехколесной садовой тележки. Тележка была не слишком чистая, поэтому пришлось привести ее в порядок. Мы раздобыли столовую клюенку у вожатых за 3 лямзика и застелили ободранное дно тележки. Потом Макар выторговал у того же завхоза кусок толстого поролона за 4 лямзика, и мы уложили его в тележку вместо сидения. Последние деньги мы отдали Маше за оформление нашей машины. На одной стороне тележки она вывела большими красными буквами «Молния», а на другой нарисовала черно-желтые шашечки и написала «Такси». Закончив все приготовления, мы выехали на работу. Громыхали наши тележки по всему лагерю, зазывая пассажиров. А чтобы показать, какое у нас быстрое и удобное такси, катали друг друга. Первая на поездку согласилась Алиса с кучей африканских косичек на голове и вся увешанная браслетиками из резиночек. Она с опаской уселась на поролон и всю дорогу охала и повизгивала, крепко вцепившись в края тачки. Мы довезли ее до штаба, она заплатила 5 лямзиков и решительно заявила, что обратно с нами не поедет. Потом в такси забрался тренер футболистов и доехал до спортивной площадки. Он не охал и не боялся. Даже наоборот, радостно покрикивал на нас, как на упряжку лошадей, и просил перейти на галоп. Он был такой тяжелый, что мы вдвоем с трудом справлялись и в конце поездки едва не опрокинули его в кусты. Правда, он хорошо заплатил. Целых 10 лямзиков. Но мы все равно договорились больше не возить взрослых. Наше такси вызвало большой интерес в лагере, и желающих прокатиться было довольно много. За час мы так выбились из сил, что позвали в свою фирму Артема с Кириллом, которые болтались без дела. Их бизнес с комнаты страха прогорел. Никто не пожелал пугаться при свете дня. А нам как раз не хватало сменщиков. Нужны были свежие силы. Ближе к обеду пришло известие, что Данил из первой палаты арестован за денежные махинации и теперь сидит в тюрьме. Весь наш отряд сбежался к корпусу на экстренное собрание. «Что он сделал? Почему его арестовали?» – спрашивали мы. «Он нарушил закон, подделал лагерные лямзики и расплатился ими в магазине», – пояснила Вероника. «Его нашла полиция и арестовала. Теперь он будет сидеть в тюрьме до конца игры, то есть до отбоя». «А можно его как-нибудь освободить?» – спросили мальчишки из первой палаты. «Ну, например, побег ему устроить». «Освободить его можно только законным способом», – покачала головой Вероника. «Если захотите устроить побег, тоже нарушите правила и сядете с ним за компанию». «А какой законный способ?» – спросили мы хором. «За него можно поручиться и внести денежный залог. Тогда его выпустят». «Это что, его надо выкупить, что ли?» – уточнил Санек. «За наши деньги?» «А сколько нужно внести?» – спросила Ирма. Вероника полистала свою толстую папку с файлами и сказала: «Выкуп из тюрьмы одного арестанта – 500 лямзиков». «Сколько?» – ахнули мы. 500? «Вот радость-то», – ухмыльнулся Санек. «Обойдется, пусть сидит». И все заговорили разом. Одни были согласны с Саньком и говорили, что Данил сам виноват, и мы вовсе не обязаны оплачивать чужие преступления. Он заслужил наказание, вот пусть теперь и отбывает его. А другие возражали, что мы не можем бросить товарища в беде. Да, он совершил ошибку, но ему все равно нужно помочь. А я не знал, как правильно. Я был согласен и с теми, и с другими. Конечно, очень жалко отдавать собственные трудовые деньги за всяких бездельников. Но ведь он свой, хоть и балбес, из нашей стаи, а стая своих не бросает. Вероника уже отошла, а мы все продолжали спорить. Наконец Ирма достала пустую коробку и сказала: «Собираем на выкуп арестанта, кто сколько даст. Кто не хочет, может не участвовать». И она пристально посмотрела на Санька. «Даже не собираюсь», — с вызовом произнес тот. «Я не для того гору картошки перечистил, чтобы весь заработок на ветер выкинуть. И вообще, вы зря это делаете. Если вы его выкупите, он так ничего и не поймет». И Санек удалился с гордым видом обратно в столовую, где подрабатывал на кухне у поваров. А мы стали кидать в коробку лямзики. Кто 5, кто 10, кто 20. Ирма с Машей положили целых 50. Мы с ребятами переглянулись и дали 30. Потом пересчитали. До 500 не хватало 90 лямзиков. И снова начали собирать. Пришлось нашей фирме раскошелиться еще раз. Данила отпустили из тюрьмы. И на обед он пошел вместе с отрядом. А после тихого часа даже работать устроился в радиорубку помощником диктора. Девчонки ему пригрозили забрать залог и вернуть его в тюрьму до отбоя, если он продолжит бездельничать. К концу дня наше такси «Молния» заработало приличную сумму – 240 лямзиков. Мы решили эти деньги не делить, а купить на ярмарке что-нибудь на всех четверых. Но большая коробка шоколадных конфет, которую мы приглядели, стоила намного больше. «Я знаю эти конфеты», – с завистью сказал Макар. «Они классные. Там внутри целый орешек и начинка такая коричневая. Вкуснотища». «Целая 1000 лямзиков?» – вздохнула Маша, тоже прицениваясь к этой коробке. «Да ее никто не сможет купить. Такая дороговизна». «Но почему не сможет?» – хитро прищурилась Ирма. И в ее руках снова оказалась уже знакомая денежная коробочка. Ирма первая положила туда стопку лямзиков. «Ура! Точно!» – обрадовались мы. И весь отряд свалил деньги в общую кучу. Последним со своим заработком расстался Санек. «И ты?» – удивился Артем. «Ты же у нас за... как там ее? За индивидуальность?» «Я за справедливость», – заявил Санек. «Я деньги не хотел на ерунду тратить. А на хорошее дело почему бы не сложиться?» Нам удалось купить и эти конфеты, и еще несколько мелких пакетиков с печеньем, пряниками и мармеладом. На вечерней свече мы пили чай со сладостями и бурно обсуждали наш первый трудовой опыт. «Я решил, что стану бизнесменом», – шепнул Макар. «Таксопарк открою. Я ведь теперь знаю, как это делается. Пойдешь ко мне работать?» Неожиданно быстро и почти незаметно наша смена подошла к концу. Последние дни были особенно насыщенными, немного суматошными, но по-прежнему веселыми. Мы отважно преодолели полосу препятствий в туристической эстафете, выбрали самую красивую мисс лагеря из третьего отряда, надорвали животы от смеха на конкурсе комических походок и отбили ладоши на вожатском прощальном концерте. К закрытию смены в нашем отряде осталось всего 18 человек. Кто заболел, кто уехал с родителями в отпуск, а кто просто соскучился по дому. С каждым днем становилось все грустнее смотреть на стенд с расписанием. Казалось, еще совсем недавно мы поднимались на носочки, чтобы прочитать верхние строки. А теперь вот они, даты, прямо перед глазами. 22 июня, 23 июня, 24 июня. И самая нижняя строка, короткая и печальная. 25 июня. Отъезд. Утром 23 числа лагерное радио объявило о начале дня самоуправления. Самые старшие ребята из отряда «Банда» поменялись местами с вожатыми. То есть третий отряд стал во главе лагеря, а все вожатые превратились в детей. Так, нежданно-негаданно, за 2 дня до конца смены мы получили 3 новых вожатых. К нам прикрепили 2 бойких девчонок-восьмиклассниц и тихого незаметного паренька в очках – Олега. Обеих девчонок звали одинаково – Полинами. Одна была с косой, другая с распущенными волосами. У всех 3 вожатых на шеях красовались оранжевые галстуки. Мы думали, что раз вожатые не настоящие, а такие же дети, как и мы, с ними будет легко договориться. И мы проведем этот день весело и свободно, как нам хочется. Но не тут-то было. Обе Полины оказались какие-то нервные, беспокойные, чуть ли не за шиворот нас держали. Не разрешали удаляться от корпуса и постоянно нас пересчитывали. Даже в туалет нельзя было отойти просто так, без доклада. Если бы им выдали поводки, они с удовольствием бы нас на них посадили и выгуливали бы, как собачек. Когда нас стали строить на завтрак парами мальчик-девочка, мы уже начали возмущаться и протестовать. Мало того, что нас хотят вести строем, как в первые дни, так еще и за руки велят держаться, словно малышам в детском саду. Но мы давным-давно ходим в столовую просто гурьбой, а иногда вообще собираемся сразу у столовских дверей. И пересчитываться перед этим не обязательно. Пустое место за столом сразу покажет, кого нет. «Что-то мне надоел этот день самоуправления», — вполголоса проговорил Артем во время долгого топтания у корпуса, которое наши вожатые называли отрядным построением. «Ага», — согласились мы. «Они что, весь день собираются над нами издеваться?» «Давайте уже пойдем», — взмолились девчонки. «Здесь жарко, на самом этом солнцепрепеке стоим». «Солнцепёки», — поправил их Олег. Он скромно стоял в сторонке, не участвовал в нашей дрессировке. «Завтрак давно начался», — пробурчал Кирилл. «Сейчас все остынет». «Как мы можем идти, когда вас всего 16?» — взволнованно воскликнула Полина без косы. «Кто отсутствует?» Она прямо так и сказала, как учительница. «Кто отсутствует, а не кого нет?» «Да какая разница, кто отсутствует?» — вскричали Шацкий и Егоров. «Но подумаешь, опоздают эти 2 в столовую, им же хуже». «Ага, опоздают», — хмыкнул Макар. «Они, небось, уже там омлет трескают и какавом запивают». «Не какавом, а какао», — снова подал голос Олег. «Он, наверное, был отличником в своем 8 классе». «Мы не можем без них идти, не положено», — отрезала Полина с косой и стала проверять ребят по списку, которые передали им Вероника с Алисой. «Морозов, Локис, Рытникова, Сомова, Василькин, Нечаев». Мы откликались при упоминании наших фамилий, не переставая недовольно бухтеть и переговариваться между собой. «Ясно. Отсутствуют Саша Радич и Игорь Морозов», — выяснили, наконец, вожатые. «И где гуляет эта сладкая парочка?» Тут к корпусу подбежал запыхавшийся Санек. «Вы что тут встали?» — закричал он нам, не обращая внимания на вожатых. «Там уже все из столовой сейчас будут расходиться». «Ты где был?» – набросились на него мы. «Меня в штаб вызывали. Оттуда я сразу в столовую пошел. Думал, вы давно там, а вы тут топчетесь», – удивился Санек и гаркнул. «За мной, бегом!» За 3 недели Санек привык, что он главный после Алисы и Вероники, и все его слушаются. «А ну-ка, стоп! Никто никуда не бежит без моего разрешения», – велела Полина с косой и обратилась к Саньку. «А где твоя подружка? Почему не пришла?» «Какая подружка?» – оторопел тот. Мы разом притихли. Нам тоже стало интересно узнать про подружку Санька. «С которой вы вместе пренебрегаете интересами отряда и гуляете неизвестно где», — сурово поучительски проговорила Полина с косой. «Беги за ней прямо сейчас и веди ее сюда». «Кого ее?» — чуть не взвыл Санек. «Сашу Радич, чтоб через минуту она была здесь», — закричала Полина с косой, потеряв терпение. Секунду стояла тишина, а потом грянул взрыв смеха. Мы громко хохотали, сгибаясь пополам. Все, кроме Санька, которому почему-то было совсем не смешно. И Олег, и обе Полины с недоумением смотрели на нас и не могли понять, что нас так развеселило. Наконец Макар подтолкнул Санька к ним и, все еще смеясь, выговорил: «Вот же она, собственной персоной, уже пришла». «Кто пришла?» – не поняли вожатые. «Да подружка, та, которую вы ждете, Саша Радич». «Ты? Саша Радич?» — растерянно пробормотала Полина с косой и оглянулась на Полину без косы. Мы думали, что ты Игорь Морозов, а Саша Радич – это девочка. Сюрприз, мрачно буркнул Санек. Это мальчик. А где тогда Морозов? Где-где? Давно в столовой. Мы пришли на завтрак, когда другие отряды уже расходились. Нас встретила Алиса, обеспокоенная нашим опозданием. Мы кинулись к ней с криками и просьбами убрать от нас этих трех тюремных надзирателей, которые твердо решили нас уморить. После завтрака Алиса с Вероникой собрали нас в беседке и объяснили, что должность вожатого нелегкая и ответственная. Очень непросто управлять таким количеством детей, которых тебе доверили. Ведь надо за всеми приглядеть, уследить и не допустить, чтобы что-то случилось. Обе Полина и Олег очень боялись не справиться со своими обязанностями, сказали вожатые, и немного перегнули палку. Они решили, что жесткая дисциплина и категорические запреты – самый лучший вариант. Алиса просила дать новым вожатым еще один шанс и обещала, что на этот раз они постараются нам доверять. Но и мы должны помогать и не подводить их. Вторая попытка оказалась более удачной. К вечеру мы даже подружились и уже не сердились на вожатых за суровое начало. А на следующее утро, 24 числа, у нас было очень странное чувство. Мы смотрели друг на друга и понимали, что это все. В последний раз мы вместе бежим на зарядку, в последний раз на обед нам дают аппетитный дымящийся рассольник, в последний раз мы с мальчишками шепчемся на тихом часе и замираем, когда в палату заглядывает вожатая. Девчонки целый день писали друг другу пожелания и какие-то стишки в блокнотике. Мы с мальчишками такой ерундой не занимались, но обменялись друг с другом телефонами и адресами. Потом Ирма с заговорщицким видом раздала всем по тетрадному листу и попросила написать несколько слов для вожатых. Кто что хочет, что в голову придет. В моей голове роилось много мыслей, но я не знал, как выразить их на бумаге. Наконец я написал: «Отличная смена! Вы самые классные вожатые!» И поскорее свернул листок, чтобы никто не мог это прочитать. Мы сложили свои пожелания в большой бумажный конверт и заклеили его. Маша красным фломастером вывела: «Алисе и Веронике от 7-го отряда на память». Мы все расписались на лицевой стороне конверта, а девчонки еще нарисовали всякие сердечки, цветочки и смайлики. Получилось очень пестро и нарядно. Алиса даже чуть не заплакала, когда мы вручили им с Вероникой наш сюрприз. Вожатые торжественно пообещали вскрыть конверт только после отъезда в городе. Потом мы фотографировались в наших отрядных майках с ладошками, писали послания следующей смене, ели сладости на ужин и повязывали друг другу на запястье памятные оранжевые ленточки. И вот наступил прощальный вечер. Все 8 отрядов разместились на поле вокруг огромного костра. Мы сидели в тесном кругу и пели песни, которые разучивали в течение смены. Особенно нам нравилась песня про алые паруса. Почему-то сейчас, в темноте, перед гигантскими языками костра, под высоким звездным небом, эти слова, которые мы по много раз повторяли на музыкальном часе, казались самыми правильными и важными. От них даже мурашки бежали по спине, а где-то глубоко внутри было очень горячо. Я сидел между своими товарищами, смотрел, как на их лицах пляшут оранжевые отсветы огня, и пел вместе со всеми. С друзьями на море переплыть и съесть морскую соль, что нам досталось. А без друзей на свете было очень трудно жить. И серый смог даже алый парус. А без друзей на свете было очень трудно жить. И серый смог даже. От костра в темное небо летели искры и гасли в вышине. Мне было и грустно, и радостно одновременно. Еще совсем чуть-чуть, и этот день закончится. Наступит завтра, и мы перестанем быть 7-м отрядом под названием «Сыщики». Нас больше не разбудит задорная музыка по лагерному радио. Мы больше не услышим на линейке командный крик Санька «Отряд, стройся!» И не увидим развивающийся на ветру белый флаг с оранжевым солнцем. Мы уже не будем одной стаей, крепкой и дружной. Но ведь завтра вместе с новым днем наступят и новые радости. Я вернусь домой, где не был почти месяц. Обниму маму и папу, по которым ужасно соскучился. И снова увижу Костика, который совсем скоро тоже вернется. Мы встретимся, и я расскажу им о своих друзьях из лагеря, о самых классных вожатых и о наших отрядных приключениях. Расскажу ему, как мы отыскали Макара, запертого в чемоданном хранилище, как пытались накормить хриплую собаку, как собирали светлячков на поляне. Да, мама была права. Лагерь — совершенно другой мир, не похожий ни на что. И теперь я точно знаю, он мне нравится. Этот мир мой. И еще кое-что знаю. Следующим летом я снова поеду в лагерь. И обязательно в рассвет. Слушали восьмую, заключительную часть радиоспектакля «Василькин Д. Седьмой отряд», поставленного по одноименной повести Виктории Ледерман. В спектакле принимали участие артисты Мария Смольникова и Дмитрий Куличков. В роли Димы Василькина – Леня Дубровский. Режиссер-постановщик – Никита Кобелев. Композитор – Николай Орловский. Звукорежиссеры Наталья Замиралова, Кирилл Бессмертный и Андрей Коновалов. Ассистент режиссера по детскому кастингу Алена Кищик. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».